Всех, кто принимал участие в запуске огромных шаров, которым предстояло пронестись по улицам Нью-Йорка и оказаться перед универмагом Мейсис на Геральд-сквер, разделили на группы. Они были одеты в соответствии с персонажем, которым управляли. Те, кто отвечал за полет отважного поросенка Бэйба, были в розовых куртках. Те, кто нес харизматичного мистера Монополия, были в элегантных черных костюмах, а те, кто сопровождал легендарного игрушечного солдатика, в синих комбинезонах. На Геральд-сквер утро началось с грандиозного флешмоба «Америка поет» в разноцветных толстовках, а за ним последовали выступления лучших артистов страны. Город превратился в один большой праздник. Люди на улицах улыбались, а дети с волнением стекались к месту, где проходил парад. Даже предприниматель Дональд Трамп прилетел на собственном вертолете, чтобы передать телеканалу NBC вид с воздуха на процессию, шедшую по прямым линиям Манхэттена. Исчезновение Киры Темплтон уже кануло в лету, но осталось в подсознании города. Матери и отцы шли вплотную за своими детьми, соблюдая меры предосторожности, о которых раньше даже не задумывались. Они избегали опасных точек, мест наибольшего скопления людей. Перекресток Таймс-сквер, финальная точка парада у магазина Мейсис, и более отдаленная часть Бродвея были заполнены туристами, взрослыми и жителями соседних городов. Семьи с детьми предпочли наблюдать за происходящим неподалеку от места начала парада, с параллельной улицы Централ Парк Уэст. Так было безопаснее, широкая проезжая часть и тротуары исключали пробки и давку. Было 9:53 утра, и ровно в тот момент, когда надувная большая птица из улицы Сезам взмыла в воздух под пристальным взглядом сотен улыбающихся детей и родителей, на середину улицы ворвался пьяный мужчина, гневно крича сквозь слезы. «Следите за детьми! Следите за своими детьми! Иначе этот город поглотит их! Он поглотит их! Он поглощает все хорошее, что есть на его улицах! В этом городе нельзя никого и ничего любить! Иначе он отберет это, как отбирает все, что попадается ему на глаза». Некоторые родители перевели взгляд с гигантской желтой птицы на пьяного мужчину, одетого в запятнанный костюм без галстука. У него была неухоженная темная борода и взлохмаченные волосы. Из пораненной губы истекала кровь, пачкая воротник рубашки. Глаза мужчины переполняли боль и отчаяние. Он прихрамывал, на одной ноге вместо ботинка остался только белый носок с абсолютно черной подошвой. Несколько волонтеров подошли к мужчине, чтобы успокоить его. «Эй, дружище, не рановато ли так набираться?» — сказал один из них, пытаясь увести его в сторону. «Сегодня день благодарения, как вам не стыдно?» — сказал другой. «Уходите отсюда, пока вас не арестовали. Дети же смотрят, ведите себя прилично». «Мне было бы стыдно участвовать в этом, быть частью этой машины, которая пожирает детей!» — закричал пьяница. «Секундочку», — сказал один из волонтеров, припоминая что-то. «Вы же отец той девочки, которая...» «Не смей упоминать мою дочь, ублюдок!» «Точно, это вы. Вам не стоило приходить сюда», — продолжил тот, стараясь проявить сочувствие. Аарон понурил голову. Он всю ночь провел в барах, пока они не закрылись. Затем он пошел в магазинчик и купил бутылку джина, которую продавец-пакистанец согласился продать ему из жалости. Аарон одним глотком осушил треть бутылки, и его сразу же стошнило. Тогда он сел и расплакался. До начала парада Мейсис и пятой годовщины исчезновения Киры оставалось несколько часов. Накануне он проснулся в слезах, как и все предыдущие годы. Аарон никогда не пил до того, как потерял дочь. Он вел правильный и здоровый образ жизни и позволял себе бокал белого вина, только когда они принимали гостей в его бывшем доме в Дакер-Хайтс, престижном районе Бруклина. После случившегося с Кирой он ни дня не обходился без виски. Разница между Аароном Темплтоном 1998 года и Аароном Темплтоном 2003 года была разительной. Жизнь явно не была к нему благосклонна. Заметив происходящее, подбежал полицейский. «Сэр, вам нужно уйти. заявил он, схватив Аарона за руку и указывая на заграждение. «Здесь могут находиться только участники шествия». «Не трогайте меня!» — крикнул Аарон. «Сэр, пожалуйста, я не хочу вас арестовывать на глазах у детей». Аарон повернулся и понял, что все смотрят только на него. Никого не интересовали ни гигантская тень, отбрасываемая желтой птицей, ни маячившая вдалеке фигура Человека-паука, которую готовили к взлету. Он понурил голову, снова сломлен, повержен в пух и прах. Эмоциональное потрясение в день парада было невыносимым, и ему оставалось только вернуться в свою новую квартиру в Нью-Джерси, чтобы проспаться и рыдать в одиночестве. Но тут полицейский дернул его за руку. Худшее, что тот мог сделать. Развернувшись, Аарон с силой ударил полицейского кулаком в лицо, сбив того с ног под изумленные взгляды сотен детей и родителей, которые тут же начали возмущаться. «Как так можно?» — крикнул один из зрителей. «Прочь отсюда!» — завопил другой. В лицо Аарону прилетела бутылка с водой, и он начал ошеломленно озираться по сторонам, не понимая, откуда пришел удар. Не успел он понять, почему на него кричат и гонят прочь, как к нему подбежали еще двое полицейских и грубо повалили на землю. При падении Аарон ударился лицом об асфальт. Менее чем через 5 секунд его руки уже скрутили за спиной, а наручники перекрыли прилив крови к запястьям. Не успел его мозг осознать боль, на это ушло еще 2 минуты, как полицейские и кто-то из волонтеров подняли его под аплодисменты окружающих, приглушенные крики и стоны самого потерявшего надежду отца.